Кристина. Йозеф спал, когда пароход «Лепин» заходил в порт и пропустил первую встречу с бухтой и прилепившимся к холмам городу. Он не мог полюбоваться грациозными очертаниями знаменитого амфитеатра и не слышал, как переговариваются другие пассажиры, радуясь встрече с родными местами. Первым незабываемым впечатлением Йозефа остался момент, когда он открыл дверь, и его ослепил свет цвета расплавленного золота. Он инстинктивно прикрыл лицо ладонями, как человек, защищающийся от вспышки фотоаппарата невидимого папарацци. Йозеф ощутил аромат ванили и дыхание жары на коже. У него мелькнула мысль о пожаре на судне, но вокруг все было спокойно. Никто не кричал, только гудел кран, выгружавший на причал сетки с бананами. Он медленно развел пальцы, привыкая к жаркому свечению алжирского воздуха, поднял глаза и узрел, иначе не скажешь, первозданную райскую синь небес. Он никогда не видел ничего подобного ни в Праге, ни в Париже. Ясное, блистательно прекрасное небо было подобно гигантской монохромной стеле, которую неведомый гениальный автор подвесил над землей, чтобы завораживать людей. В конце этого октябрьского дня 1938 года, в возрасте 28 лет, Йозефу открылись небо и солнце, поднимающиеся волной аркада доков, которую безумный архитектор увенчал множеством соединенных друг с другом кубиков, спускающихся уступами к ослепительно белым домам у моря, и он понял смысл прозвища «Белый Алжир». Йозеф спускался по трапу с двумя чемоданами, ища глазами встречающего, но на пирсе не было никого, кроме докеров, арабов, красавцев с точенными чертами лица и мокрыми от пота телами, разгружающих трюм. Никто из моряков ничем не помог Йозефу. Он прождал целый час, прячась от солнца в тени грузовика, обратился к вахтенному офицеру, тот ничего не знал, и в конце концов решил взять такси. Струя дыма из выхлопной трубы красно-черного «Панара» сделала бы честь любой пароходной трубе, шофер, не закрывая рта, жаловался на опостылевшую жару. Примечание: автомобиль компании «Панар Лавесер», которая была одной из первых в мире, выпускающей автомобили на продажу. В 1965 году «Панар Лавесер» влился в «Ситроен». Конец примечания. Йозеф смотрел в окно и не замечал никакой разницы с городами метрополии. Те же Османовские проспекты, те же трамваи, люди на террасах кафе, одетые по парижской моде, женщины. Он думал, что в Африке его ждут пески и барханы Сахары, верблюды, туареги, приключения и тайны, а попал в обычный западный город. Он был разочарован. Они въехали на огромную площадь, окаймленную несколькими рядами фонарей в стиле ар-деко и обсаженную пальмами, в центре которой возвышалось гигантское белоснежное здание в мавританском стиле. Йозеф принял его за мечеть, и развеселившийся таксист объяснил, что это главпочтамт. Мечети, хвала Аллаху, находится в старом городе. Йозефу наконец-то повезло, он заметил двух аборигенов, женщину в накидке и вуале из тончайшего белого газа, над которой сверкали черные глаза, и мужчину в полосатой джелабе с плешивым осликом, груженным корзинами с овощами. Машина ехала по широким, пересекающим один в другой проспектом, и водитель, взявший на себя роль гида, рекомендовал Йозефу посетить музей изящных искусств и ботанический сад, известный своими экзотическими растениями и источающими аромат ментола и эвкалиптами. Коса и город постепенно скрывались в жарком мареве. Такси остановилось перед белым зданием в 4 этажа. Охраннику входа не оказалось, и Йозеф беспрепятственно попал в парк, где обнаружилось несколько других строений. Он вошел в главное здание, внутри царили тишина, живительная прохлада и полумрак, совсем как в соборе. Его призывы «Есть тут кто-нибудь?» остались без ответа. Он шел по длинному коридору, стучал в каждую дверь, заглядывал, но все комнаты были пусты. «Это просто немыслимо», — думал Йозеф, — «сейчас только 5, рабочий день не окончен». Он толкнул застекленную дверь в глубине коридора и увидел большую лабораторию с пробирками, чашками Петри, пепельницами, мензурками на водяной бане, колбами, керамическими ступками и ампулами с деконтатором. Примечание. Чашка Петри, лабораторная посуда, имеет форму невысокого плоского цилиндра. Закрывается крышкой подобной же формы, но несколько большего диаметра. Применяется в микробиологии и химии. Деконтатор – аппарат для отстаивания суспензии и слива осветленной жидкости с осадка. Конец примечания. 4 мужчин в белых халатах стояли, склонившись над микроскопами. Один из них подогрел серебристый резервуар на горелке бунзена, завинтил муфту, осторожно перелил содержимое в сосуд желтым раствором, взял штапель, потом вытянул руку и слегка взболтал колбу. Жидкость приобрела темно-зеленый цвет. «Катастрофа!» — воскликнул круглолицый мужчина с ёжком седых волос. «Но мы же взяли тот же образец», — заметил другой. «Значит, это очередной вид», — ответил стоявший по другую сторону стола сотрудник. «Тем хуже. Начнем все сначала, с другими пробами». Плечи поникли, раздались разочарованные перешептывания. «Не везет, так не везет, сил моих нет, у нас никогда ничего не выйдет». В этот момент седовласый заметил стоящего в дверях Йозефа. «Меня зовут Йозеф Каплан, я только что приехал». «Каплан? Быть того не может, они что, издеваются? Я ведь объяснил, что вы меня не интересуете. Мы здесь все биологи, а мне необходим энтомолог». Карьера Йозефа в институте Пастера началась не самым удачным образом. Его патрон Эдмон Сержан не поинтересовался, как прошло путешествие, не спросил, легко ли он нашел новое место работы. Внешне Сержан выглядел вполне любезным и благодушным, но Йозеф сразу понял, это такой же маленький капрал, каких он в избытке повидал в больнице. Он молча последовал за сержаном в его кабинет на втором этаже. Здесь царил идеальный порядок. Профессор позвонил в Париж и целый час пытался выяснить, кто прислал к нему Каплана. Он повторял, что проблема не в Каплане, что он наверняка замечательный микробиолог, раз уж так блеснул на экзамене. Но ему, сержану, нужен энтомолог, желательно доктор наук, на крайний случай ветеринар. И он говорил об этом Герену и повторял Трефуэлю. И целый год писал в заявках, которые, очевидно, никто не читал или читал, но плевать на них хотел, так что нет смысла множить бесполезные отчеты. Услышав, что Йозефа послал в Алжир лично Луи Мартен, удрученный сержант сказал невидимому собеседнику, что не имеет желания говорить с Мартеном, медленно опустил на рычаг трубку, как будто она весила тонну, и надолго задумался. Йозеф понял, что его вот-вот отправят в свояси, и решил, что, пожалуй, задержится в Алжире, на несколько недель денег хватит. Две растущие под окном пальмы тихонько шевелили листьями, как будто приветствовали друг друга. Наверное, пустыня где-то совсем близко. Из Африки он отправится в Испанию, там для него найдется дело, а потом вернется домой, к отцу. Сержант тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Вы везунчик, молодой человек», — сказал он. «Нам не хватает сотрудников. Кроме того, я с интересом прочел вашу работу о внутриклеточном пищеварении сипункулидов и их кровяных клетках. Год вы будете на испытательном сроке, а там посмотрим. Добро пожаловать в Алжир, месье Каплан». У Йозефа началась новая жизнь. Еще месяц назад он и помыслить о таком не мог. В Париже его существование было скорее бурным, теперь же он каким-то волшебным образом превратился чуть ли не в монаха-цистерцианца. Примечание: цистерцианцы – члены католического монашеского ордена, основанного в 1098 году. Конец примечания. Йозеф был одержим единственным желанием – стать членом команды сержана. Он мечтал, чтобы коллеги признали его за настоящего биолога и безропотно выполнял любые их просьбы, брал на себя самую неблагодарную и скучную работу. Иногда он не выходил из лаборатории по 30-40 часов кряду и даже спал на раскладушке крепким сном без сновидений. Монах не задает вопросов, он делает, что велят. Осознанная покорность стала для Йозефа источником глубокого внутреннего удовлетворения, какого он никогда прежде не испытывал. Йозеф ничего не выбирал и не решал, просто делал, что ему говорили, и жил в идеальном мире, без врагов и проблем. В его распорядке дня не было ни малейшего просвета. На сомнение не оставалось ни минуты. Ему отвели комнату в пансионе «Монфлёри», которым управляла семья Морено. Дом находился в 7 минутах ходьбы от института, и Йозеф, уподобляясь рабочему муравью, следовал этим маршрутам дважды в день. Небольшую передышку он позволял себе лишь изредка. По воскресеньям в конце дня заходил в ботанический сад, садился на скамейку под гигантским эвкалиптом и читал краткий курс энтомологии. Этот толстый учебник, изданный в 1924 году, не только не устарел, но и остался завораживающе увлекательным. Вечер приезда Йозефа секретарша сержана, мадам Арман, озаботилась устройством его быта, хотя и не была обязана, и позвонила в пансион. Йозефу повезло, за два дня до этого освободилась комната окнами на улицу, и институт взял на себя оплату. Йозефу даже это скромное жилье было бы не по карману, теперь же он мог ни о чем не беспокоиться. С узкого балкона был виден кусочек моря, хотя Йозефу от красивого вида проку было мало. Он возвращался так поздно, что и ставен не открывал. По утрам он вставал не позже 6, завтракал с другими пансионерами и отправлялся на работу. Чаще всего в Монфлёри селились коммивояжёры и командированные мелкие служащие. Они рассказывали Йозефу о своих поездках вглубь страны. Он слушал и время от времени кивал, демонстрируя внимание и интерес. Грохот сапог стих, тревожные слухи сошли на нет. Окружающие не проявляли ни малейшей озабоченности и считали, что Йозеф напрасно беспокоится. «А мы дрались о вас, молодой человек», — объяснял Йозефу месье Марино. «Ломали копья, спорили до хрипоты, бросались обвинениями, но новой войны никто не хочет». Месье Марино знал, о чем говорил. Он оставил в траншее в Аргонском лесу левую руку и ногу. Примечание. В 1918 году в Аргонском лесу произошло 17-дневное сражение между германскими войсками и войсками Антанты, получившее название «Мёс Аргонского наступления». Союзные армии вытеснили германцев из Аргонского леса за 29 дней до подписания Кампьенского перемирия. Конец примечания. Вечерами он сидел на стуле у крыльца дома, злословил о правительстве и обсуждал с соседями результаты чемпионата Северной Африки по футболу, пока их жены болтали о чем-то своем. Прохожие вынуждены были обходить их по мостовой, но это никого не злило, потому что все были давними знакомыми, все, кроме Йозефа. Он так и не стал физиономистом и по-прежнему пользовался ловким трюком мэтра Мейера, здороваясь, протягивал руку, широко улыбался и спрашивал: «Рад вас видеть, как поживаете?» Все обитатели квартала считали этого чеха очень симпатичным, почти своим, несмотря на забавный акцент, хотя Йозеф пока не научился думать и чувствовать как истинный абориген. Однажды вечером, когда на улице было жарко, как днем, его любезно пригласили присоединиться к общему разговору. Он поблагодарил, но отказался, объяснив, что должен вернуться в институт для снятия показаний. Никто ему не поверил, ни один врач не работает в подобный час, если, конечно, его не вызывают ночью к больному. Вежливый отказ Йозефа еще долго был темой для пересудов. В спорах участвовали две неравные по силам стороны. Мужчины считали, что Йозеф высокомерен, как все французы, живущие в метрополии, особенно парижане. Эти превосходят всех в зазнайстве и безразличии. Но их утверждения были голословными и не выдерживали критики. Женщины же находили Йозефа очаровательным, всем им нравились его загадочная улыбка, изящное обхождение и блестящие волосы. Он прекрасно одевался, не то что алжирские мужчины, неряшливые, развязные, плохо выбритые, выгуливавшие костюм исключительно в церкви или на похоронах. Дамский кружок полагал, что Йозеф нашел себе подругу по душе. «Никаких сомнений», — безапелляционно заявляла Дениза, привыкшая, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней. «Мадам Марино стирает ему белье, но не чистит ни костюмы, ни обувь, а он всегда ухожен и одет с иголочки. Тут видна женская рука». Ни один мужчина не сумел достойно возразить. Все ненадолго задумались и пришли к общему мнению. Шустрый лавкач. Им не приходило в голову, что мужчина, будь он хоть трижды чех, способен ловко управляться с утюгом или сапожной щеткой. Йозеф и знать не знал, что стал объектом сплетен и обсуждений и упустил шанс быть принятым в лоно семьи. Его интересовали только вести с родины. Поначалу он каждое утро покупал алжирский вестник, но международные новости не слишком волновали эту газету. Главное место отводилось воспеванию роли Франции в отношениях с другими странами. Подписанное в Мюнхене соглашение практически не упоминалось. Чехословакию переварили, а в действиях назначенного фюрером наместника, рейхспротектора, неожиданно обнаружилось много положительных аспектов. Отец писал Йозефу короткие письма, сообщая, что дела в Праге идут как нельзя лучше, половину квартиры теперь занимает немецкий офицер, к великому неудовольствию мадам Маршовой, она даже разговаривать с ними желает, ставший его пациентом. Через какое-то время письма стали приходить реже, а иногда и вовсе терялись в пути. Сам Йозеф обычно сочинял послание отцу в тишине ботанического сада, которую изредка нарушали крики мальчишек, игравших в ковбоев или индейцев. «Я давно не имею от тебя известий и очень надеюсь, что ты здоров и благополучен. Не помню, упоминал ли в предыдущих письмах, что из моей комнаты открывается изумительный вид на море. Вернее, будет сказать, на кусочек моря, остальное заслоняет дом. Из ботанического сада, где я сейчас нахожусь, тоже видна синяя гладь воды. Моментами кажется, что сюда доносится рокот волн. В следующий раз куплю открытку, чтобы ты смог насладиться этой красотой. У меня все так же много работы в институте, и я очень рад, что...» Йозеф поднял голову и, стащив запас вдохновения, свежий ветер разметал туман, открыв его взгляду четкие очертания города на фоне бухты. В это мгновение он ощутил себя первопроходцем, высадившимся на берег неведомой земли. Далеко, очень далеко, там, где небо сходится с морем, вырисовывалась горная гряда, а может быть, это была иллюзия, созданная переменчивыми облаками. Йозеф до боли в висках вглядывался в горизонт, но не стал бы клясться, что синеватый массив ему не померещился. Сразу после прихода в институт Йозеф начал работать над исследованием новой формы овечьего бруцеллеза под руководством доктора Данасьена. Сержант больше ни разу его не вызывал. Встречаясь в коридорах, они коротко кивали друг другу, обходясь без слов. У Йозефа не было никаких отношений с другими врачами команды. Если он входил в комнату, они прекращали разговор, спрашивали, что ему нужно, и ждали, когда он уйдет, чтобы продолжить. Коллеги не задавали новому сотруднику вопросов о его прежней и нынешней жизни. Однажды в первую неделю работы на новом месте несколько человек беседовали в институтском саду в тени каменного дерева. Йозеф решил вступить в разговор, но попытка не удалась. В другой раз он поинтересовался у докторов Фале и Перо, родились они в Алжире или во Франции, и где учились, что вызвало у них раздраженное недоумение, как будто этот вопрос был верхом бестактности. Йозефу пришлось извиняться. Он не знал, как вести себя дальше, и не понимал, чем вызвана подобная реакция. Возможно, этими людьми руководит естественное недоверие к новому человеку, или существует какая-то иная, неведомая ему причина подобного отношения. Они совершенно намеренно оставляли ему самую неблагодарную часть работы – наблюдение за ходом экспериментов, и он подчинялся, понимая, что такова участь всех послушников. На завтрак Йозеф съедал на кухне огромную тарелку еды, приготовленную мадам Морено. Он никогда не возвращался в пансион обедать, и она удвоила его порции, чтобы он мог и вечером подкрепиться как следует. Хозяйка пансиона не делала ничего подобного для других постояльцев. Это не входило в стоимость проживания, но к сотрудникам института достойная Матрона относилась по-особенному. Они, по ее мнению, работали на благо общества, не жалея времени и сил, и она считала своим долгом вносить свой вклад в прогресс науки. Йозеф любил оставаться на работе по ночам, когда остальные возвращались к домашнему очагу. В такие часы институт принадлежал только ему полностью и безраздельно. Он бродил по комнатам, изучал карточки с записями контрольных наблюдений, мысленно восстанавливал ход работы, анализировал отчеты, искал другие пути, пытался запомнить методики классификации, организации исследований и исправлял собственные ошибки, стараясь не привлекать внимания патрона. Сержант ничего не упускал из виду и руководил сотрудниками доброжелательно, но строго. Каждый руководитель лаборатории отчитывался лично перед ним. Он невероятно легко переходил от текущей работы к проблемам профилактики малярии и вакцинации новорожденных БЦЖ, от разработки новой вакцины против бешенства и репеллентов от саранчи к использованию растворимых сульфамидов для лечения трахомы и гранулирующих конъюнктивитов. Примечание. Прививка БЦЖ нужна для профилактики туберкулеза у детей. Конец примечания. Память никогда не подводила сержана. Он требовал, чтобы все результаты исследования предоставлялись ему без промедлений. Он был альфой и омегой и пользовался непререкаемым авторитетом. Никому и в голову не приходило оспаривать его указания. Когда он хрипловатым голосом формулировал гипотезу, ее начинали разрабатывать немедленно, но если высказывал сомнения, опыты тут же останавливали, без колебаний и сожалений. Сержан уже 40 лет правил институтом как абсолютный монарх. Йозеф 3 недели работал над сывороткой против овечьей оспы, часами не отходил от микроскопа, так что едва мог разогнуться, точно следовал протоколу, но ничего не выходило. Вопросы он задавать не решался и продолжал проводить оспенные тесты в установленном порядке. Однажды утром сержант застал своего сотрудника спящим на раскладушке в овчарне, где он наблюдал за привитыми животными. Йозефа разбудило блеяние барана, он открыл глаза и увидел сержанта, который внимательно ощупывал животное. «Похоже, наш подопытный в полном здравии», — с довольным видом заметил директор института. «А вы так думаете?» — осмелился спросить Йозеф. «То, что вели этому красавцу, его не убило. Вот хорошо». Они отправились на кухню, Йозеф взял 2 большие пиалы, разлил кофе, и они выпили его в полном молчании. Потом сержант спросил, «Вам нравится то, чем вы занимаетесь, Каплан?» «Конечно, месье, работа очень интересная. Жаль только, что меня пока не приняли в команду, видимо, приглядываются. Пока не закончится испытательный срок, другие врачи не будут относиться к вам как к равному. Стать членом конгрегации не так-то легко. Держите удары, терпите. Вы хорошо устроились?» «Мне нравится пансион, хотя я там только ночую. Мадам Морено хорошо готовит. Вы до сих пор обитаете в этом жалком заведении, сущее безобразие». Сержант встал и вышел, не сказав больше ни слова. Во второй половине дня Йозефа посетила мадам Арман и сухим тоном сообщила, что завтра после 12 у него назначена встреча с заместителем директора института по хозяйственной части. «Когда снова захотите пожаловаться, обращайтесь прямо ко мне». Закончила она и удалилась, не дав Йозефу возможности оправдаться. Алжир – город-загадка. Йозеф никогда не ходил дальше газетного киоска на углу Леонской улицы. Слишком много работы, нет времени для праздных прогулок. Он не испытывал желания узнавать этот город, предпочитал оставаться чужаком, посторонним. Йозеф сказал мадам Арман: «Я не хочу переезжать, нет времени всем этим заниматься, и пансион Марино совершенно меня устраивает». Но она ответила, что каждый врач-стажер имеет право на служебную квартиру, и нет никаких причин нарушать заведенный порядок. Йозеф долго ехал на троллейбусе, вышел у оперы, немного погулял, ошибся направлением и заблудился. Улицы ничем не отличались одна от другой, толчья была как в Париже. Прохожие торопились по своим делам, так что задать вопрос получилось не сразу. Деревенский покой его прежнего квартала сменился суматохой и сутолокой. Женщины переговаривались через улицу, стоя на балконах, разносчики катили тяжеленные тележки, чудом не сталкиваясь друг с другом. Движение было таким плотным, что то и дело возникали пробки. Йозеф вышел к рампе Маджента и обнаружил, что на одном уровне с морем находится только порт. Примечание: рампа – плавное соединение дорог или частей инженерного сооружения, расположенных в разных уровнях для движения транспортных средств или пешеходов. Конец примечания. Город Алжир выстроили на главенствующих высотах. Он нависал над средиземноморской гладью, как будто хотел обезопасить себя от стихии. Его было видно с любого угла любой улицы, и можно было любоваться из любой точки. Мимо Йозефа проехал троллейбус, и он заколебался. Ему хорошо в пансионе Марино. К чему менять устоявшуюся жизнь? На улицу Дюмон-Дюрвиль он попал с 15-минутным опозданием. Контора Мореля уже закрылась. На табличке были указаны часы работы. Судя по всему, здесь ценили пунктуальность. Йозеф начал спускаться по лестнице и вдруг услышал, как щелкнул замок. Он обернулся и увидел мужчину лет 30, с сигаретой в зубах, одетого в элегантную жилетку из ткани с рисунком «куриная лапка». Тот встряхнул вьющимися волосами, протянул руку и спросил: «Месье Каплан, долго нас искали?» Ответить Йозеф не успел. Незнакомец вглядывался в его лицо, насупив брови. Он на 3 долгие секунды задержал его ладонь в своей, потом широко улыбнулся и воскликнул: «Счастлив с вами познакомиться. Как поживаете?» «Мы встречались?» «Я видел вас в Балажо с изумительной женщиной. Вы танцевали танго не хуже Фреда Астера. Все на вас смотрели и были в восторге». «Вы преувеличиваете». «Вовсе нет, клянусь всем святым. Думаю, я не первый говорю вам об этом. Я тогда принял вас за профессионала или киноактера». Он был сама доброжелательность, и Йозеф заподозрил, что его собеседник тоже брал уроки у мэтра Мейера, либо сам был адвокатом, но быстро понял, что он искренне радуется встрече и тоже проникся к нему симпатией, не подозревая, что эта встреча изменит всю его жизнь. Морис Делане пригласил Йозефа пообедать, сказав, что не примет отказа. «Я отвезу вас в одну столовую, увидите, вам понравится». Он закурил, предложил сигарету Йозефу, и они тронулись в путь. Морис мастерски управлял автомобильщиком с передним приводом, вилял, протискиваясь в любой образовавшийся впереди просвет, весело смеялся, обгоняя троллейбусы по левой полосе, и не обращал внимания на возмущенное гудение клаксонов и ругань других водителей, поносивших его за сумасшедшую езду. Он расхваливал несравненные достоинства своей CV, которая не стоила ему ни сантима, и непременно хотел, чтобы Йозеф угадал, как он ее заполучил. Нет, это был не подарок, нет, он ее не украл. Выиграл? Ну надо же. Немыслимая удача, улыбнулась Марису однажды вечером в казино на Кассе Пескат. Он играл в бакара, на квинт и удвоенную ставку, и выиграл 11 раз подряд. Примечание: бакара – карточная игра, в которой игроки стремятся набрать как можно больше очков, используя 2 или 3 карты. Ранее считалось игрой аристократов. На квинт – ставить на карту всю выигранную сумму, играть на весь свой выигрыш. Система удвоения ставок – постоянное удвоение ставки при выигрыше или проигрыше, зависит от везения игрока. Конец примечания. Невиданное дело. Вокруг стало собираться все больше посетителей. Партнер Мариса снова и снова удваивал ставку. Еще. «В конце у меня 6, у него тоже. Он просит карту и получает 2. На кону целое состояние. Мне пришлось взять карту, и фортуна послала мне 3. 3, я глазам своим не поверил. Он задрожал, как осиновый лист, потому что не мог заплатить, и предложил взять машину. Мы время от времени встречаемся, но он даже не здоровается. Его отец владелец цементного завода. В Алжире не принято делать крупные ставки. А со мной вовсе никто не садится играть, что, впрочем, к лучшему. Денег у меня все равно нет». Через 10 минут Морис припарковался на набережной, и Йозеф, ожидавший увидеть скромную заводскую столовую, оказался на пустынном пляже с малым бетонным фортом. Над морем стоял деревянный ресторан, опоясанный широкой террасой на сваях. Они вошли, и Йозеф почувствовал запах, показавшийся ему смутно знакомым. Морис знал всех, хозяина по фамилию Подавани, его жену, официантку, клиентов. Он пожимал руки, интересовался здоровьем, спрашивал, как идут дела, и представлял Йозефа. Он один из лучших танцоров мира и влиятельное лицо в институте Пастера, знаменитый врач, специалист по какой-то там опасной болезни, которая может убить человека за 5 минут. Но не волнуйтесь, они уже нашли лекарство. В знак уважения хозяин угостил их крепкой анисовкой и подал на стол полдюжины тарелочек с разнообразными и очень вкусными закусками. Папаша подавания с восторгом внимал Йозефу, нахваливавшему бобы с тмином, картошку с перечной приправой, жареный нут, филе сардин в маринаде и квашеные семена люпина. «Все домашнее, не сомневайтесь». Йозеф не сразу понял, что это всего лишь затравка, и Морис объяснил, что нигде в Алжире не подают кемии лучше. Примечание кемия – многочисленные закуски, которыми начинают трапезу в странах Магриба, Алжир, Марокко и Тунис. Конец примечания. Йозеф заставил его дважды повторить незнакомое слово по буквам. Никто точно не знал, как оно пишется, да и какая к черту разница. Подавание выставил еще анисовки, и у Йозефа закружилась голова. Он отвык от спиртного. Морис болтал, не закрывая рта, посетители смеялись, подходили поздороваться, хлопали друг друга по плечу. Йозеф пожевал руки милым людям, некоторые обнимали его, как старого знакомого. Подобное проявление чувств было ему вновь, но он успел соскучиться по человеческому теплу и, не колеблясь, принял ритуалы ресторанного братства. Хлопал других по спине, расцеловывался в щеку и перестал выкать. «Хлопок, поцелуй, мы на «ты», оставим церемонии китайцам». Впервые в жизни незнакомый человек, сосед по столику, положил руку Йозефу на плечо. Он хотел было отстраниться, но передумал. В этом дружеском жесте не было ничего двусмысленного. Йозеф проставился и был окончательно и бесповоротно принят в семью. Он заметил в глубине зала эстраду с высокими табуретами и поинтересовался назначением пианино и аккордеона. «У нас лучший дансинг в Алжире», — объяснил подавание. «Почти каждый вечер посетители танцуют под оркестр». И тут Йозеф вспомнил, вот так же пахло в Балажо и Мимия, Пенсон, потом, сигаретным дымом, духами и пудрой. Пары кружились в вальсе, сходились в поединке танго, неповторимый аромат, его не спутаешь ни с каким другим. Йозеф понял, почему Морис назвал павильон подавания раем на земле. Еще стаканчик анисовки, на сей раз не такой крепкой, несколько орешков, пикантные оливки, море за панорамным остеклением понтона, синий Алжир. Он спросил, где я? И услышал в ответ два слова «Вавилонская башня». Возможно, ему это показалось, алкоголь сделал свое дело. Воспоминания о Вивиан, где она теперь, другие расплывчатые образы, гул голосов в зале. «Не знал, что она находилась здесь», — пробормотал он. «Клянусь, дружище, ты в Бабель-Уэде», — торжественно подтвердил его сосед.